На прошлом занятии мы с вами разбирали плагин, который называется «Коррекция тона», прямое назначение которого в первую очередь реанимировать тональности на всяких оцифровках, будь то с кассет, катушек, винила, то есть выправление темпа и тона записи, короче, скорости записи. Если какой-то матафон или проигрыватель прибрехивали во время воспроизведения, то там это можно подправить. Вторая опция, она уже такая более бутафорская, просто изменять тональность с сохранением длительности. Это, конечно, чистая бутафория, вряд ли кто-то им будет баловаться, разве что в случаях, когда надо сделать что-то смешное, что-то комическое и не более. В первую очередь я его использую как реаниматор. Сегодня поговорим о другом плагине, который делает изменение тона, изменение темпа по отдельности. Это называется Elastic Time Stretch. Он находится в обработке. Переходим в форжу и слушаем, что у нас там загружено. Область. Минусовка. MP3. Звездочка. Редактор 1. Здесь у нас уже загружена музыка. Минусовка. Пробел. Пробел. Обычная эстрадная минусовка украинской песни ко дню рождения. Голоса здесь нету, бэков, по-моему, тоже нету. Не суть важно. Нажимаем Alt-O, заходим в обработку и там ищем время под меню. Автоматическая подрезка косая черта. Время под меню. Открываем вправо. Растяжение по времени. 1/2. Растяжение по времени мы рассматривать не будем, поскольку там параметры до ужаса простые. Там всего-навсего один редактор, которым выставляем значение в процентах, либо по времени, либо по тактам. Там есть радиокнопка, переключается. И зависимо от того, что вы выбрали, допустим, время, вы можете то время сократить или удлинить. Время, конечно, звучания дорожки. Темп также самое можете уменьшить и увеличить. Или проценты. Увеличить дорожку на 20%, на 30%, на 50%, на 1%. Или то же самое уменьшить. Здесь немножко посложнее и поинтереснее. Поэтому мы выбираем пункт. Эластичное растяжение. 2/2. Эластичное растяжение. Вот сюда мы и заходим. Last Time Stretch минусовка .mp3. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Здесь много предустановок. В первую очередь они рассчитаны для создания спецэффектов. Ну вот, например. Sys1. Единица. Время звездочка 1. Высота тона звездочка 1. Это дефолтный пресет, в котором все настройки сбиты к нулю. То есть он сам по себе ничего не делает, ничего не меняет, не увеличивает, не уменьшает. А вот следующая предустановка. Sys2. 2x время. Время звездочка 2. Высота тона звездочка 2. Sys2. Ну вот, эта предустановка замедляет все записанные вещи в два раза. Предпросмотр кнопка пробел. Нажата. Пробел. Нажат. Такой сильно замедленный звук. Следующая предустановка будет делать ровно то же самое, но в другую сторону. Она в два раза увеличит темп. И здесь есть понижайзеры, повышайзеры, короче, всякие куклайзеры, скажем так. И буратинят, и карабасят, и прочее-прочее. Мы воспользуемся. Предустановленная настройка. Sys1. Единица. Время звездочка 1. Высота тона звездочка 1. Вот этой предустановочкой, которая дефолтная, и с нее мы рассмотрим все наши настройки. Заходим табом и смотрим. Диалог. Редактор выделено 0000001000. Здесь можно выставить время звучания дорожки. Допустим, она длится 3 минуты, мы можем выставить 4 минуты, и тогда наша дорожка будет звучать медленнее по темпу. Если мы выставим там вместо 3 минут, скажем, 1,5 минуты, наша дорожка будет звучать, конечно же, быстрее, потому что мы сократим ее время звучания, и программе придется ее просто ускорить. Ускорить только темп, без изменения тональности. Чтобы оригинальное время звучания дорожки корректно отобразилось в этом редакторе, дорожку нужно заиграть с помощью кнопки «Просмотр». Тогда мы здесь увидим точное время оригинального трека. Этим редактором я не очень люблю пользоваться, я больше люблю пользоваться следующим редактором. Редактор выделено 120.00. Честно, я даже не знаю, какой из этих трех редакторов отвечает за темп, за такты. Я пользуюсь третьим по счету. Это первый 120, второй табом. Редактор выделено 120.00. Тоже 120. Я вот здесь выставляю. 120 – это моя отправная точка, то есть она нулевая. Если я поставлю примерно 130 или 135, дорожка будет играть быстрее. Если я поставлю, к примеру, значение 100 или 90, дорожка будет играть медленнее. Но как-то мне привычнее. Ваша задача выбрать один из этих трех редакторов. Либо первый временной для управления временем дорожки, либо второй, либо третий. Они все исполняют одну и ту же роль. Просто каждый из этих редакторов, ну как бы для удобства означает свои цифры. Это, я так понял, я пользуюсь редактором темпа. Хотя я не собираюсь здесь минусовки ускорять и замедлять, я пользуюсь здесь голосом. Ну вот, например, отправная точка у меня 120, а я сейчас забью, ну хотя бы 140. 1, 4, 0. Редактор выделено 140, 0, 0. И сейчас я сбегаю на кнопочку просмотр. Редактор, предпросмотр, кнопка, пробел. Пробел, нажать. Как видите, минусовка у меня ускорилась, и особых потерь на качестве мы не получили. То есть мы можем какую-то песню, если она для нас очень медленно, можем здесь довольно-таки качественно ускорить. Конечно, если сильно перебеситься, мы, конечно, получим черт знает что, но не музыку. Но если хотя бы поставить вместо 120 хотя бы 130, мы получим вполне адекватный темп. Здесь я специально завысил, чтобы показать наглядно, что музыка ускорилась. Переходим на цифровые редакторы. Редактор выделено 0003074110. И, кстати, в первом редакторе временном мы уже видим, что время изменилось. Здесь показывает время дорожки уже 0.3 там с секундами. То есть этот первый редактор, где мы указываем время звучания дорожки, можно использовать как просто монитор. Увеличивая и уменьшая темп во втором редакторе, мы здесь можем наблюдать, сколько по времени наша дорожка будет занимать. Переходим по редакторам дальше. Редактор выделено 140.00. Как видим, первые три редактора, они выполняют одну и ту же роль. Только один редактор высчитывает во временных значениях, другой высчитывает и показывает, я так понял, в тактах или в долях. Третий тоже темп высчитывает. Например, вот здесь я поставил 140. Редактор выделено 140.00. Дальше идем табом. Слайдер Control. Дальше цифровой редактор. Редактор выделено 0.857. Этот цифровой редактор показывает процентные данные, которые остались или наоборот добавились к оригинальному значению. Когда дорожка не тронута, то бишь темп не накручен, не убавлен, здесь по умолчанию стоит 1000. Или это можно трактовать как дробное число. 1,000. По мере увеличения темпа дорожки, ясный пень дорожка сокращается. И здесь значение будет показываться дробное. 0 целых и какие-то там сотые. Это то, что осталось от оригинальной длительности. К примеру, мы дорожку ускорим в 2 раза, и здесь по логике будет показывать 0,500, то бишь ровно половина от того целого числа. Если мы дорожку будем замедлять, то здесь показания будут наращиваться. Здесь уже будет показывать 1 целое, и вместо 3 нулей будет дробное число. Допустим, мы замедлим темп дорожки в 2 раза, и здесь у нас уже покажет не 1 целую, а 2 целых. То бишь, здесь можно редактировать длину дорожки, но как бы дробными числами, беря за основу 1 целую, которая является оригинальной длительностью трека. Короче говоря, удобнее всего управлять темпом дорожки, используя первые 3 редактора. А это уже как бы для разнообразия. Кому чем удобней рулить. Либо часами, минутами, секундами и миллисекундами, либо долями, либо темпом, ударами в минуту, либо дробными какими-то значениями. Это уже на все вкусы жизни. Идем табом дальше. Редактор выделено 0. Слайдер Control. Стали на ползунок, который регулирует уже не темп, а тон. Этот ползунок и рядом стоящий редактор, табом перейду. Редактор выделено 0. Аналогичный тому, что мы смотрели накануне в плагине коррекция тона. Здесь можно выставить полутона, то бишь 2 октавы вверх и 2 октавы вниз. 24 полутона вверх и 24 полутона вниз. Но это пробовать можно, это можно экспериментировать. Я обычно ставил полтона, тон. Этот редактор вам уже поможет изменять не темп, а высоту. И, кстати, высота здесь будет регулироваться более качественно, и звук на выходе будет уже без всяких дребезжаний. А об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. С тональностью разобрались. Переходим дальше. Слайдер Control. Переходим на следующий ползунок и следующий цифровой редактор. Редактор выделено 0,0. Здесь аналогичный редактор, где мы выставляли центы в плагине, о котором мы говорили накануне. Здесь выставляются центы, а что-то мне кажется, что здесь даже не центы, а чуть-чуть побольше градация. Ну, побольше, в смысле покрупнее, потому что здесь можно выставить от минус 50 до плюс 50. Там были сотые доли полутонов в коррекции тона, а здесь десятые. Если, допустим, нам не хватает до оригинальной тональности, здесь мы можем это все подрегулировать. Но это больше все-таки использовать хорошо как некий прообраз автотюна, когда какую-то ноту надо выделить и ее подвести к нужной высоте. Если обычными полутонами у нас не совсем получается, то бишь либо высоко, либо низко, вот этим дополнительным редактором в десятых долях полутона здесь можно подкорректировать ноту. Кстати, я это пробовал, и у меня довольно-таки неплохо выходило. Так что здесь регулируется десятые доли полутона. Идем табом дальше. Zai Control. Этот ползун делает точно то, что и предыдущий ползун, который регулирует полутона. А вот дальше пошли интересные фишки. Button Control. Button Control – это такая себе радиокнопочка. Она, конечно, не озвучивается, но в режиме предпрослушивания, щелкая эту радиокнопочку, мы будем слышать результат. Она переключает качество обработки выходящего сигнала. И это одинаково касается как тона, так и темпа. Собственно говоря, на этом и как бы заканчиваются настройки. Дальше идут настройки формантов, но там как бы для начинающих еще немножко сложновато. Я показал вот эти настройки. Давайте сейчас попробуем изменить темп и тональность минусовки. Вот, например, стану я в редактор полутонов. Редактор выделено 0. Поставлю где-то на, ну пускай 3 полутона. 3. Выделение слайд. Редактор выделено 3. Повысим минусовку на 3 полутона и установим темп. Ну, например, выставлю 135. 5. 135. То бишь темп я чуть-чуть повысил. И теперь сгоняем на кнопочку просмотр. Предпросмотр, кнопка. Пробел. Нажата. Пробел. Вы слышали, что я только что щелкал флажком «Не учитывать», и вы слышали результат. Давайте теперь сделаем следующий фокус. Оставим тональность ту же, но темп вернем в оригинал. Редактор выделено 135.00. Поставим 120. 2.0. Редактор выделено 120.00. Мы вернули оригинальный темп, но тональность не меняли. Вернемся на кнопку «Просмотр». Редактор. Предпросмотр. Пробел. Пробел. Как вы слышали, я только что игрался флажком, который снимает учитывание эффекта, и вы слышали разные тона, но темп оставался один и тот же. И как видите, при повышении темпа у нас ничего не терялось, барабаны оставались барабанами, никаких дерганий не было. Давайте теперь понизим тональность, вернемся на редактор, где мы выставляли полутона. Отмена слайдер control. Редактор выделено 3. Давайте поставим дефис. Выделение удалено 3. Минус 3. И теперь сходим на кнопку просмотр. Слайдер пробел. Пробел. Нажато. Предпросмотр. Вот видели, что слышали, точнее, что минусовка изменила свой тон, свою тональность уже не вверх, а вниз. А темп такой, как был, так и остался. Вот этими двумя параметрами, темп и тон, мы можем регулировать тональность минусовки. А для речи уже использовать какой-нибудь там спецэффект. Тоже на этих двух параметрах. Я думаю, для спецэффектов этого прикола вполне хватит. А чтобы ускорить речь качественно и без всяких искажений, воспользуйтесь вот той вот радиокнопочкой, о которой я говорил чуть-чуть выше. Запускаете файл, становитесь на вот ту первую радиокнопку Button Control, которая находится сразу после показателя десятых полутонов, и на ходу можете ее переключать. Пока вы не услышите, что голос ускоряется, но не искажается, останавливайтесь и идите на кнопочку просмотр, она же будет остановить, и останавливайте просмотр. Но и в целом на минусовке тоже так можно делать. Только это все надо делать очень аккуратно. Я очень часто этим плагином пользуюсь, иногда, когда нужно подогнать темп какой-то речи, либо в своей, либо в чужой, либо подкорректировать какие-то ноты, когда человек где-то что-то немножко неправильно не дотянул или перетянул, и фрагментально как бы эту запись править. Вот такой вот у нас Elastic Time Stretch. Как видите, звук на выходе у нас получается качественный, намного лучше, чем плагины, которые мы рассматривали накануне. И, собственно говоря, у меня здесь, конечно, есть уже 6 установочек личных наработочек. Я их специально делал для минусовок, чтобы людям повышать и понижать минусовки. Все равно минус – это аудио. А аудио повышать, понижать, ускорять, замедлять – это не в MIDI играться, а это уже готовый материал, и здесь есть свои разумные границы. Если чуть-чуть пережмешь выше или ниже, переопустишь, уже пойдут нездоровые искажения, уже будет рвач, уже будет некрасиво. То же самое и с темпом. Если сильно загонишь, будет живанина. Если сильно замедлишь, будет уже рвач. Там уже никак без этого. Но если в пределах разумного, если регулировать в пределах 3 полутонов вверх и 3 полутонов вниз, результат будет очень хорош. То же самое касается и темпа.